Глава 18. Понедельник. День. Бессмысленно. Харри сидел на жестком стуле и пытался сосредоточиться на том, что говорил мужчина, сидящий за письменным столом. Но слова имели столь же мало смысла, как и птичьи трели за окном позади мужчины в очках и в белом халате. Бессмысленно, как синее небо, как решение солнца именно в этот день греть жарче, чем на протяжении нескольких предыдущих недель. Бессмысленно, как плакаты на стенах, где были изображены люди с красной кровеносной системой и серыми органами, и как висевшие рядом с плакатами распятие с истекающим кровью Христом. Ракель. Она была единственным, что имело смысл в его жизни. Ни наука, ни религия, ни справедливость, ни лучший мир, ни наслаждение, ни опьянение, ни отсутствие боли, ни даже счастье. Только эти шесть букв. Ракель. Если бы ее не было, это бы не значило, что на ее месте была бы другая. Если бы не было ее, не было бы никого. И не было никого лучше ее. Они не могут отнять у тебя никого. Так что, в конце концов, Харри прервал поток слов. «Что это означает?» «Это означает, — сказал главный врач Джон Де Стефанс, — что мы не понимаем. Мы знаем, что почки работают не так, как надо. Это происходит по ряду причин, но, как я и говорил, мы уже исключили наиболее очевидные». «А что вы думаете?» «Синдром», — ответил Стефанс. «Проблема в том, что их существует тысячи, один малоизвестнее и реже другого. И это значит, что мы просто должны продолжать искать. А пока мы, как я уже говорил, ввели ее в кому, поскольку у нее возникли проблемы с дыханием. Как долго? Сколько будет необходимо? Мы не просто должны выяснить, чем страдает ваша жена, мы должны также вылечить ее». Только когда мы будем уверены в том, что она может дышать самостоятельно, мы выведем ее из комы. Она может умереть, пока находится в коме. Этого мы не знаем. Нет, знаете. Стефан соединил кончики пальцев. Он молчал, как будто хотел перевести разговор в более медленный темп. Она может умереть, сказал он наконец. Мы все можем умереть. В какой-то момент времени сердце может перестать биться. Но это, конечно, вопрос вероятности. Харри понимал, что ярость, которая начинала в нем бурлить, на самом деле была вызвана не врачом и не отрабаненными им вероятностями. Он разговаривал со многими родственниками жертв убийств и знал, что фрустрации необходима цель. А то, что цели он не находил, приводило его в еще большую ярость. Он сделал глубокий вдох. «О каких вероятностях мы говорим?» Стефанс развел руками. «Как я уже сказал, мы не знаем, чем вызвано нарушение функции почек». «Вы не знаете, и потому называете это вероятностью», — сказал Харри. Замолчал, сглотнул, понизил тон. Поэтому просто скажите мне, что вы думаете, исходя из того немногого, что знаете. Нарушение функции почек не болезнь, а симптом. Это может быть заболевание крови или отравление. Сейчас сезон грибных отравлений, но ваша жена сказала, что вы ничего такого не ели в последнее время. К тому же вы ели одно и то же. Вы себя плохо чувствуете, Холли? Да. Вы... Хорошо. Я понимаю. Так что у нас остаются синдромы. Это крайне серьезные вещи. Больше или меньше 50%, Стефанс. Я не могу. Стефанс! — прервал его Харри. Я знаю, что мы на территории гадания. Но я прошу вас. Пожалуйста. Врач оценивающе посмотрел на Харри долгим взглядом, прежде чем принять решение. Как мне представляется, в настоящее время на основании анализов шансы, что мы можем потерять ее, составляют чуть больше 50%. Не намного больше, но чуть-чуть. Причина, по которой я не люблю называть родственникам эти проценты, заключается в том, что они, как правило, придают им слишком большое значение. Если пациент умирает во время операции, риск умереть во время которой составлял, по нашим оценкам, 25%, они часто обвиняют нас в том, что мы неверно их информировали. 45%? 45%, что она выживет. В данный момент ее состояние ухудшается, так что немного меньше, если мы не найдем причину в течение 2 суток. Спасибо. Харри поднялся. У него кружилась голова. И машинально пришла надежда. Надежда, что наступит полная темнота. Быстрый и безболезненный уход. Идиотский и банальный. И все же не более бесполезный, чем все остальное. Кстати, хотелось бы знать, легко или трудно нам будет связаться с вами, если... «Я позабочусь о том, чтобы круглосуточно быть на связи», — сказал Харри. «Я пойду к ней, если это все, что мне нужно знать. Позвольте проводить вас, Холли». Они пошли по коридору обратно в палату 301. Коридор тянулся к сияющему свету и утопал в нем. Должно быть, в конце его располагалось окно, в которое светило низкое осеннее солнце. Они шли мимо медсестер, похожих на белых призраков, и пациентов в халатах, медленно бредущих к свету походкой живых мертвецов. Вчера они с Ракелью обнимали друг друга, лежа на большой кровати со слишком мягким матрасом. А теперь жена была здесь, в искусственной коме, среди привидений и призраков. Он должен позвонить Олегу. Он должен придумать, как сказать мальчику. Он должен выпить. Харри не знал, откуда появилась эта мысль. Но она пришла, как будто кто-то громко прокричал об этом. Она звучала в его ушах. Эту мысль надо заглушить. Причем быстро. «Почему вы были врачом Пенелопы Раш?» — громко спросил он. «Она ведь здесь не лежала». «Потому что ей требовалось переливание крови», — ответил Стефанс. «А я гематолог, директор банка. А еще я дежурю в приемном отделении». «Директор банка?» — Стефанс посмотрел на Харри. И, возможно, он понял, что мозгу Харри требуется разгрузка, небольшой отдых от того, чем он занят. «Местного филиала банка крови. То есть меня надо было бы назвать банщиком». «Нам передали бывшую баню для страдающих ревматизмом в подвале этого здания, и теперь мы называем ее кровавой баней. Так что не надо здесь говорить, что у гематологов нет чувства юмора». «Значит, вот что вы имели в виду, когда говорили, что покупаете и продаете кровь. Простите? Вы сказали, что по этой причине вы в состоянии определить, сколько крови потерял Пенелопа Раш». По фотографии мест преступления в ее подъезде. Ну, там, глазомер. У вас хорошая память. Как ее дела? О, Пенелопа Раш восстанавливается физически, но ей потребуется помощь психолога. Встретиться с вампиром, с вампиристом. Это предостережение, знаете ли? Предостережение? Да-да, он предсказан и описан в Ветхом Завете. Вампирист? Стефанс скупо улыбнулся. «Притчи, глава 30, стих 14. Есть рот, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми». «А вот мы и пришли». Стефанс придержал дверь, и Харри вошел в палату. В ночь. По другую сторону задвинутых штор сияло солнце. Но здесь единственным светом была зеленоватая полоска, скачущая вверх и вниз по черному монитору. Харри посмотрел на лицо Ракели. Она казалась такой умиротворенной. и находилась очень-очень далеко. Плыла по темному космосу, где он не мог добраться до нее. Он сел на стул у кровати и дождался, пока у него за спиной не закроется дверь. Тогда он взял ее за руку и зарылся лицом в одеяло. «Только не уходи дальше, милая», — шептал он. «Только не дальше». Трульс Бернсон передвинул разделительные стены в их открытом офисе таким образом, что уголок, который он делил с Андерсом Виллером, стал недоступен для чужих глаз. Поэтому его раздражало, что единственный человек, у которого был доступ сюда, а именно Андерс Виллер, чертовски любопытен. Особенно его интересовало, с кем Трульс разговаривает по телефону. Но в настоящее время эта ищейка находилась в одном салоне тату и пирсинга. Им сообщили, что этот салон занимается импортом вампирского реквизита, включая украшения, похожие на челюсти, из металла с клыками, и Трульс собирался насладиться отсутствием Виллера в полной мере. Он загрузил последнюю серию второго сезона «Щита» и включил звук на такую громкость, чтобы никто не мог его слышать. Поэтому ему, конечно, не понравилось, что мобильный телефон засветился и начал скакать, как вибратор по столу, исполняя вступление к песне Бритни Спирс «I'm not a girl», которая по неясным причинам нравилась Трульсу. Следующая строчка о том, что она не женщина, пробуждала смутные представления о девочке, не достигшей возраста половой зрелости. Но Трульс надеялся, что не по этой причине сделал эту песню мелодией звонка своего телефона. Или Бритни Спирс в школьной форме. Это извращение дрочить на нее. Ладно, значит, он извращенец. Но еще больше Трульса тревожило то, что высветившийся на телефоне номер был ему смутно знаком. Налогово-финансовый отдел, спецотдел внутренних расследований, старый сомнительный контакт, за которым он когда-то почищал концы. Во всяком случае, этот номер не принадлежал Мони До. Вероятнее всего, ему звонили по работе, и после такого звонка ему точно придется что-нибудь делать. Вывод был таков: вряд ли он выиграет от того, что ответит на этот звонок. Трульс убрал телефон в ящик и сосредоточился на Вике Мэкке и его коллегах по ударной группе. Ему нравился Вик. «Щит» был единственным полицейским сериалом, авторы которого понимали, как мыслят настоящие полицейские. И вдруг, совершенно случайно, он понял, почему ему показался знакомым этот номер. Он рывком открыл ящик стола и схватил телефон. «Следователь Бернсон!» Секунды две на другом конце провода не раздавалось ни звука, и Трульс подумал, что она положила трубку, но потом прямо у его уха послышался голос, мягкий и щекочущий. «Привет, Трульс, это Улла». «Улла!» «Улла Бельман». «О, привет, Улла! Это ты?» Трульс надеялся, что его слова прозвучали убедительно. «Чем я могу тебе помочь?» Она тихо рассмеялась. «Помочь, не помочь. Но я на днях видела тебя в атриуме полицейского управления и вспомнила, что мы очень давно не разговаривали. По-настоящему. Знаешь, так, как раньше». «Мы никогда не разговаривали по-настоящему», — подумал Трульс. «Не встретиться ли нам как-нибудь?» «Ну, конечно!» — Трульс попытался подавить свой фыркающий смех. «Прекрасно. Как насчет вторника? Дети в этот день будут у мамы. Выпьем по бокальчику. Или поедим?» Трульс не верил собственным ушам. Улла хотела с ним встретиться, чтобы снова расспросить его о Микаэле? Нет. Ей должно быть известно, что сейчас они видятся не очень часто. И, кроме того, бокальчик или ужин. «Замечательно. Ты хотела поговорить о чем-то конкретном?» «Просто было бы приятно повидаться. Не так много людей, с кем я долго поддерживаю контакты. — Ну ладно, — сказал Трульс. — Тогда где? Улла засмеялась. — Я годами не выходила в люди. И уже не знаю, какие места есть в Манглеруде. Ты ведь по-прежнему живешь там, да? — Да. — А, Ульсон в районе Брюн еще работает. — Правда? — Да, конечно. Так и договоримся. — А в 8? Трульс молча кивал, пока не пришел в себя и не выговорил «да». — И Трульс? — Да. — Пожалуйста, не рассказывай о нашей договоренности Микаэлю. Трульс закашлялся. — Нет? — Нет. — Значит, увидимся. Во вторник в 8. Он смотрел на телефон, хотя она уже повесила трубку. Это было на самом деле? Или же это только эхо мечтаний, которые обуревали его лет в 16-17? Ощущение счастья было таким интенсивным, что Трульсу казалось, у него разорвет грудь. А потом наступила паника. Все пойдет к чертям. Да, конечно, так или иначе, но все пойдет к чертям. Все шло к чертям. Разумеется, это не могло длиться долго. Его выкинут из рая. Это всего лишь вопрос времени. «Пиво», — сказал он и посмотрел на молодую веснушчатую девушку, стоящую у его столика. Она была не накрашена, волосы ее были собраны в простой конский хвост, а рукава белой рубашки засучены, как будто она готовилась к тяжелой работе. Она записывала в блокнотик, как будто ожидала более длинного заказа, и это заставило Харри подумать, что она работает здесь недавно, потому что находились они в Шрёдере, где 9 из 10 заказов ограничивались этим. Первые недели она будет ненавидеть эту работу. Грубые шуточки посетителей мужчин, плохо скрываемая ревность распьянущих посетительниц, скромные чаевые, нет ни музыки, под которую можно пританцовывая ходить по залу, ни симпатичных парней, бросающих на тебя взгляды, а только старые ворчливые алкаши, которых придется выставлять за дверь после закрытия. Она задумается, стоит ли того этот дополнительный заработок к студенческому кредиту, дающий ей средства жить в студенческом общежитии в самом центре города. Но Харри знал, что если она справится с работой во время первого месяца, не сдастся и не уволится, постепенно все изменится. Она начнет смеяться над бессмысленным юмором комментариев и научится отвечать в том же духе. Когда женщины поймут, что она не представляет для них угрозы, они начнут откровенничать с ней, и она будет получать чаевые. Немного, но это будут настоящие чаевые. Простое поощрение, будничное объяснение в любви. А и они дадут ей имя. Имя, которое может быть до неприятного метким, тем не менее будет ласковым. И оно облагородит ее в этом неблагородном обществе. Коротышка Карри, Ленин, подсобка, топтышка. В ее случае будет что-то связанное с веснушками или с рыжими волосами. И поскольку в общежитии люди постоянно въезжают и выезжают, а предполагаемые возлюбленные приходят и уходят, эти люди со временем станут ее семьей. Доброй, щедрой, раздражающей, пропащей семьей. Девушка оторвала взгляд от блокнота. «Это все?» «Да», — улыбнулся Харри. Она поспешила к стойке, как будто кто-то следил, сколько времени она потратит на это. Хотя кто знает, может, стоявшая за стойкой Нина и следила. Андерс Виллер прислал сообщение, что ждет Харри в тату и пирсинге на улице Стругата. Харри начал писать ему в ответ, чтобы Андерс разбирался сам, когда услышал, как кто-то плюхнулся на стул напротив него. «Привет, Нина», — сказал он, не поднимая глаз. «Привет, Харри. Тяжелый день?» «Да». Он по-старомодному с помощью двоеточия и правой скобки напечатал смайлик. «И ты пришел сюда, чтобы сделать его еще тяжелее?» Харри не ответил. «Знаешь, что я думаю, Харри?» «Что ты думаешь, а, Нина?» Его палец искал кнопку «Отправить». «Я думаю, что это срыв». «Я только что заказал пиво веснушки Фии, которую мы пока называем Мартой. Я отменила твой заказ на пиво. Дьявол за твоим правым плечом, возможно, хотел бы выпить, Харри. Но ангел за твоим левым плечом направил тебя в заведение, где не подают крепкий алкоголь, и где есть Нина, которая, как ты знаешь, подаст тебе кофе вместо пива, поболтает с тобой немного и попросит тебя пойти домой к Ракели». «Она не дома, Нина». «Ага. Вот в чем дело. Харри Холли опять умудрился напортачить. У вас, мужиков-то, неплохо получается». «Ракель больна, и мне нужно выпить пиво перед тем, как звонить Олегу». Харри посмотрел на телефон в поисках кнопки «Отправить» и вдруг почувствовал, как пухлая теплая ладонь Нины легла на его руку. «Обычно все в конце налаживается, Харри». Он посмотрел на нее. «Нет, обычно не налаживается. Или ты знакома с пережившими смерть?» Она рассмеялась. «В конце — это между тем, что тебя тяготит сегодня, и тем днем, когда нас уже ничего не будет тяготить, Харри». Харри бросил еще один взгляд на телефон. А потом передумал, набрал имя Олега и нажал на кнопку вызова. Нина встала и отошла от него. Олег ответил после первого звонка. «Хорошо, что ты позвонил. У нас коллоквиум, и мы обсуждаем 20-ю статью закона о полиции. Ты согласен, что ее следует понимать так, что если ситуация того требует, то любой полицейский обязан подчиняться старшему по званию и исполнять его приказы, даже если они работают не в одном подразделении и даже не в одном полицейском участке? 20-я статья утверждает, что звание решает все, если это требуется в сложившейся критической ситуации. Давай, ну скажи, что я прав. Я только что поспорил на кружку пива с двумя придурками». Харри услышал радостный смех его друзей-студентов на заднем плане. Он закрыл глаза. «Конечно, есть на что надеяться и к чему стремиться. Ко времени, которое наступит после тягот сегодняшнего дня, к тому дню, когда нас ничего не будет тяготить». «Плохие новости, Олег. Маму положили в больницу Уллевол». «Я возьму рыбу», — сказала Мона официанту. — «Картошки, соуса, овощей не надо». — «Значит, только рыба», — произнес официант. — «Точно», — ответила Мона, возвращая ему меню. Она оглядела людей, собравшихся на ланч в этом недавно открывшемся, но уже популярном ресторане, где им достался последний столик на двоих. — «Только рыба?» — спросила Нора, заказавшая салат «Цезарь» без заправки. Но Мона уже знала, что ее подруга капитулирует и закажет десерт к кофе. — «Считаю калории», — объяснила Мона. — «Считаешь?» — «Нужно убрать подкожный жир, чтобы мускулы стали лучше видны. Через 3 недели чемпионат Норвегии». — «По бодибилдингу. Ты правда будешь участвовать?» Мона рассмеялась. «С моим-то бедром, хочешь сказать? Надеюсь, что ноги и туловище наберут достаточно очков. И, конечно, мой характер победителя». «Ты вроде нервничаешь». «Конечно». «До чемпионата еще 3 недели, и ты никогда не нервничаешь. Что случилось? Это связано с убийствами вампириста. Кстати, спасибо за наводку. Смит оказался красавчиком. Брат тоже по-своему хороша. Во всяком случае, она хорошо выглядела. Ты видела Исабеллу Скёен, которая раньше входила в городской совет? Она позвонила нам и спросила, не хочет ли воскресный журнал пригласить в гости Микаэля Бельмана, чтобы он смог ответить на критику по поводу того, что полиция не смогла поймать Валентина Ярцена. Спасибо, да, она нам тоже звонила по этому делу. Активная дамочка, блин». «И вы не захотели взять это дело? Господи, да любая статья, начинающаяся со слова «вампирист», теперь попадает на первую полосу». «Я не захотела взять это дело. Но мои коллеги не такие привередливые». Мона вошла в свой айпад и протянула его Норе. Нора начала читать вслух первую полосу ВГ. Бывший член городского совета Исабелла Скёйн отвергает критику в адрес полиции Осло и утверждает, что начальник полиции взял дело под контроль. Микаэль Бельман и его коллеги уже раскрыли личность убийцы-вампириста и в настоящее время задействовали все ресурсы для его поимки. Начальник полиции, кроме прочего, привлек к расследованию небезызвестного следователя Харри Холли, который охотно согласился помочь своему бывшему начальнику и сразу же ожидает момента, когда наденет наручники на несчастного извращенца. Нора вернула айпад. Довольно безвкусно. Кстати, а что ты думаешь о Холле? Ты бы выгнала его из постели? Конечно. А ты нет? Ну, не знаю. Нора задумчиво посмотрела вверх. Не выгнала бы. Может, легонько вытолкнула? Иди, иди, пожалуйста, не трогай меня здесь, здесь и не только не здесь. Нора хихикнула. Господи, сказала Мона, качая головой. Вот такие, как ты, увеличивают статистику изнасилований по недопониманию. Изнасилование по недопониманию? Это такое понятие? А оно имеет смысл? Скажи мне, никто никогда не понимал меня неправильно. И это напомнило мне, что я, наконец, выяснила, почему ты пользуешься Олд Спайсом. Нет, ты не могла, расстроилась Мона. Да, защита от изнасилования. Что не так? Лосьон после бритья, пахнущий тестостероном. Он их отпугивает так же эффективно, как и перцовый спрей. Но ты не задумывался над тем, что он отпугивает и других мужчин, Мона? Сдаюсь, простонала Мона. Да, сдавайся. И рассказывай. Все из-за моего отца. Что? Он пользовался Олд Спайсом. Конечно. Вы же были так близки, тебе не хватает его, бедняжка? Я использую его как постоянное напоминание о самом важном, чему он меня научил. Нора заморгала. Как бриться? Мона хохотнула и взяла стакан с водой. Никогда не сдаваться. Никогда. Нора склонила голову на бок и серьезно посмотрела на подругу. «Ты нервничаешь, Мона. В чем проблема? И почему ты не взяла дело с Кёэн? Убийство вампириста — это твое дело?» «Потому что у меня есть рыба покрупнее». Мона убрала руки со стола, когда к ним вернулся официант. «Искренне на это надеюсь», — сказала Нора, глядя на жалкую порцию филе, которую официант поставил перед ее подругой. Мона поковыряла его вилкой. «И я так нервничаю, потому что за мной наверняка будут следить». «Да о чем?» «Да о чем я? Этого я не могу рассказать тебе, Нора, как и никому другому, потому что таков уговор, и потому что я знаю, что нас сейчас прослушивают». «Нас прослушивают? Ты шутишь. А я-то сказала, что Холли...» Нора прикрыла рот рукой. Мона улыбнулась. «Едва ли это будет использовано против тебя. Дело в том, что, возможно, я скоро совершу самое великое деяние в криминальной журналистике. Да что там, самое великое деяние всех времен! Ты должна рассказать мне!» Мона решительно покачала головой. «Я могу рассказать тебе только то, что у меня есть пистолет». Она похлопала по своей сумочке. «Ты пугаешь меня, Мона! А если они услышат, что у тебя есть пистолет?» «Я хочу, чтобы они это услышали. Тогда они поймут, что им не стоит морочить мне голову». Нора застонала в отчаянии. «Но почему ты должна делать все одна, раз это так опасно?» «Потому что только в этом случае я войду в историю журналистики, дорогая Нора». Мона широко улыбнулась и подняла стакан с водой. «Если все пройдет как надо, я плачу за наш следующий ланч. И несмотря на чемпионат Норвегии в следующий раз, мы будем пить шампанское». «Да». «Прошу прощения за опоздание», — сказал Харри, закрывая за собой двери салона тату и пирсинг. «Мы изучаем каталог товаров», — улыбнулся Андерс Виллер, стоя за столом и листая каталог вместе с бородатым кривоногим мужчиной, одетым в бейсболку с ушами и черную футболку с надписью «Хускер Ду». Его борода наверняка отросла задолго до того, как делающие все синхронно хипстеры прекратили бриться. «Я не буду вам мешать», — сказал Харри и остался у двери. «Как я уже говорил», — произнес бородач, указывая на каталог, — «эти используются тоже только для украшений. Их нельзя вставить в рот, и зубы не заострены, только клыки». А вот эти?» Харри огляделся. В магазине не было других посетителей, да им тут и не хватило бы места. Здесь был задействован каждый квадратный, если не сказать кубический, метр. Посреди помещения стояло кресло для татуирования. С потолка свисали футболки, штативы с украшениями для пирсинга и витрины с крупными украшениями, черепами и фигурками из комиксов, сделанными из хромированного металла. Все свободное пространство стен было завешено рисунками и фотографиями татуировок. На одной из фотографий Харри узнал русскую тюремную татуировку «Пистолет Макарова». Посвященные знали ее значение. Ее обладатель убил полицейского. Нечеткие линии могли указывать на то, что она была сделана старомодным способом при помощи гитарной струны, прикрепленной к бритвенной машинке, расплавленной обувной подошвы и мочи. — Это все твои татуировки? — спросил Харри. — Не, не все мои, — ответил мужчина. — Мы их повсюду собирали. Крутые, да? — Мы скоро закончим, — сказал Андерс. — Не торопитесь. Харри внезапно замолчал. — Прошу прощения, что не смог помочь вам, — сказал бородач Виллеру. — То, о чем ты спрашивал, скорее всего, можно найти в магазине всяких сексуальных фетишей. — Спасибо, но мы его уже проверили. — Вот как? — Ну скажите, если я чем-то еще... — Вообще-то можешь. Они повернулись к высокому полицейскому, указывавшему пальцем на один рисунок высоко на стене. — Откуда у вас это? — Из тюрьмы Ила, — ответил бородач. — Это один из рисунков, оставленных заключенным Рико Херромом, который делал татуировки. Он умер в Паттайе, в Таиланде, сразу после того, как вышел из тюрьмы 2-3 года назад от сибирской язвы. — Вы кому-нибудь делали такую татуировку? — спросил Харри и почувствовал, как кричащий рот на лице демона притягивает к себе его взгляд. — Никогда. Никто об этом и не просил. Это не совсем то, что хочется носить на себе. — Никто? — Я, по крайней мере, таких не видел. Но когда вы спрашиваете... А, я вспоминаю, что был на самом деле один парень, который работал здесь какое-то время. Он обмолвился, что видел эту татуировку. Он называл ее Син. Я помню, что Син и Сейтан, демон, шайтан — это два турецких слова, которые я помню до сих пор. Син означает демон. А он говорил, где ее видел? Нет. И он уехал обратно в Турцию. Но если это важно, у меня есть его телефонный номер. Харри и Виллер подождали, пока мужчина принесет им из служебного помещения бумажку с записанным от руки телефонным номером. Но предупреждаю, он едва говорит по-английски. Как? Язык жестов. Мой лепешечно-турецкий и его кебаб норвежский, который он наверняка тоже забыл. Я бы посоветовал воспользоваться переводчиком. — Спасибо, — сказал Харри. — Я боюсь, нам придется забрать этот рисунок. Он огляделся в поисках стула, чтобы дотянуться до рисунка, но увидел, что Виллер уже подставил ему стул. Харри посмотрел на своего улыбающегося молодого коллегу, а потом залез на стул. «Что делаем теперь?» — спросил Виллер, когда они стояли на улице Стругата, и мимо них мчался трамвай. Харри спрятал рисунок во внутренний карман пиджака и посмотрел на эмблему синего креста, расположенную над ними на фасаде здания. «Теперь мы идем в бар». Он шел по больничному коридору, держа перед собой букет цветов так, чтобы он скрывал часть лица. Никто из встреченных им посетителей и людей в белом не обратили на него внимания. Пульс, как в спокойном состоянии. У него был пульс, как в спокойном состоянии. Когда ему было 13, он упал со стремянки, когда собирался подсматривать через забор за соседкой. Он ударился головой о цементный пол террасы и потерял сознание. Когда он очнулся, мама лежала, прижимая ухо к его груди, и он ощутил ее запах, запах лавандовых духов. Она сказала, что подумала, будто он умер, потому что не слышала его сердца и не могла нащупать пульс. Трудно было понять, чего в ее голосе было больше — облегчение или разочарование. Во всяком случае, она отвела его к молодому врачу, который после длительных поисков нашел у него пульс и сказал, что он на удивление медленный, а при сотрясении мозга пульс, как правило, учащается. Его все равно положили в больницу, и он неделю пролежал в белой кровати, где ему снились ослепительно белые сны, похожие на передержанные фотографии, почти как в кино показывают жизнь после смерти. Белые, как ангелы. Ничто в больнице не подготавливает к тому, что впереди тебя ожидает чернота. Чернота, которая сейчас ожидала ту, что лежала в палате, номер которой ему назвали. Чернота, которая ожидает полицейского с тем взглядом, когда он узнает, что произошло. Чернота, которая ожидает всех нас. Харри рассматривал бутылки на зеркальной полке. Смотрел, как желтое содержимое тепло мерцает в отблесках света. Ракель спит. Она сейчас спит. 45%. Шанс на выживание и процент содержания алкоголя почти одинаковые. Спать. Он мог бы быть там с ней. Он посмотрел на другую сторону, на губы Мехмета, на губы, формирующие непонятные слова. Харри где-то читал, что турецкая грамматика считается третьей по сложности в мире. Телефон, по которому он разговаривал, принадлежал Харри. «Спасибо», — сказал Мехмет и вернул телефон Харри. «Он говорит, что видел лицо Син на груди у мужчины в турецкой бане Кагалуглу Хамам в районе Сагины. Он говорит, что видел того мужчину несколько раз, последний раз меньше года назад, прямо перед тем, как вернулся домой в Турцию. Этот мужчина обычно ходил в халате, даже в парной. Единственный раз он видел его без халата в Харарет. Раз что? В турецкой парной. Дверь открылась, пар на несколько секунд ушел в сторону, и он увидел его. Он говорит, что такую татуировку не забудешь. Это как увидеть, что сам шайтан пытается вырваться наружу. А вы спросили его об особых приметах? Да. Он не обратил внимания ни на шрамы под подбородком, о которых вы говорили, ни на что другое. Харри задумчиво кивнул. Мехмет отошел, чтобы сварить им еще кофе. «Установить наблюдение за баней?» — спросил Виллер, сидевший на барном стуле рядом с Харри. Харри покачал головой. «Мы не знаем, когда он появится и появится ли вообще. А если появится, то мы даже не знаем, как в настоящее время выглядит Валентин Ярцен. И он достаточно умен, чтобы прикрывать свою татуировку». Мехмет вернулся и поставил на стойку перед ними чашки с кофе. «Спасибо за помощь, Мехмет», — произнес Харри. «Мы бы потратили целый день на то, чтобы найти переводчика с турецким языком». Мехмет пожал плечами. «Я чувствую, что должен помочь. Ведь Элиса приходила сюда перед смертью». Харри уставился в чашку с кофе. «Андерс?» «Да?» — голос Андерса Виллера прозвучал радостно, возможно, от того, что Харри впервые назвал его по имени. «Можешь пойти взять машину и подогнать ее ко входу?» «Да, но она ведь стоит, а я подойду». Когда Виллер вышел за дверь, Харри сделал глоток кофе. «Это не мое дело. Но у вас что, проблемы, Мехмет?» «Проблемы». «У вас нет криминального прошлого, я проверял. А вот у парня, который был здесь и убрался, как только заметил нас, есть. И хотя он со мной не поздоровался, мы с Даниэлом Бэнксом старые знакомые. Вы у него в когтях? Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что вы недавно открыли бар, и в вашей декларации написано, что ваше состояние равно нулю. Бэнкс специализируется на одалживании денег таким, как вы». «Таким, как я?» «Тем, кому отказали в банке. То, что он занимается незаконно, вы знаете это? Ростовщичество, статья 295 Уголовного кодекса. Вы можете подать на него заявление и избавиться от него. Позвольте мне помочь вам». Мехмет посмотрел на голубоглазого полицейского, потом кивнул. «Вы правы, Харри». «Хорошо. Это не ваше дело. Кажется, ваш коллега уже ждет вас». Он закрыл за собой дверь больничной палаты. Жалюзи были опущены, и внутрь попадало совсем немного света. Он положил букет цветов на тумбочку у изголовья и посмотрел на спящую женщину. Она казалась такой одинокой в своей кровати. Он задвинул шторы, сел на стул у кровати, достал из кармана пиджака шприц и снял колпачок со острия. Он взял ее руку, посмотрел на кожу. Настоящая кожа. Он обожал настоящую кожу. Ему захотелось поцеловать ее, но он знал, что должен держать себя в руках. План. Держаться плана. И он воткнул острие шприца в руку женщины. Почувствовал, как жидкость потекла, не встречая сопротивления. «Вот так», — тихо прошептал он, — «теперь я заберу тебя у него. Теперь ты моя, только моя». Он до конца продвинул поршень, глядя, как темное содержимое исчезает, вливаясь в женщину, наполняя ее чернотой и сном. «В полицейское управление?» — спросил Виллер. Харри посмотрел на часы. 2. Он договорился встретиться с Олегом в больнице через час. «В больницу, Уливол», — сказал он. «Вам плохо?» «Нет». Виллер подождал, но поскольку продолжение не последовало, включил двигатель и поехал. Харри смотрел в окно, размышляя, почему он никому ничего не сказал. Он должен был рассказать Катрине, конечно, из практических соображений, помимо всего остального. Нет, почему? «Я вчера загрузил отца Джона Мисти», — сказал Виллер. «Зачем?» «Наверное, потому что вы посоветовали». «Правда? Тогда это хорошо». Больше ничего сказано не было, пока они плавно не влились в поток машин, движущихся по улице Уливолсвейн мимо собора Святого Улова и улице Нордала-Брюна. «Остановись у той автобусной остановки», — попросил Харри. «Я вижу знакомую». Виллер затормозил и свернул вправо у остановки, где толкались подростки, у которых, судя по всему, только что закончились занятия. «Школа Катта». «А, сюда она и ходила». Она стояла немного поодаль от болтающей толпы, лицо ее закрывали волосы. Не имея никакого конкретного плана разговора, Харри открыл окно и прокричал: «Аврора!» По телу длинноногой девочки прокатилась дрожь, и, как испуганная антилопа, она побежала прочь. Харри сидел и наблюдал за ней в зеркало заднего вида. Она бежала по улице Уливолсвейн к собору. «Вы всегда производите такое впечатление на юных девушек?» — спросил Виллер. Харри отметил, что она бежит в направлении, противоположном потоку, в котором они сюда ехали. Ей даже не пришлось задумываться, потому что она все взвесила заранее. Если убегать от человека, приехавшего на машине, надо бежать в направлении, противоположном движению автомобиля. Но что это означало, он понятия не имел. Возможно, какой-то подростковый страх. Или фаза, по выражению Столя. Движение на Уливолсвейн рассосалось. «Я подожду в машине», — сказал Андерс, останавливаясь у входа в корпус 3 на больничной территории. «Это займет какое-то время», — ответил Харри. «Может, тебе лучше подождать в комнате для посетителей?» Андерс, улыбаясь, покачал головой. «У меня плохие воспоминания о больницах». «Мама, как вы узнали?» Харри пожал плечами. «Это должен быть очень близкий тебе человек. Я тоже потерял маму в больнице, когда был маленьким». «В этом тоже был виноват врач?» Харри покачал головой. «Ее нельзя было вылечить. Поэтому вину я принял на себя». Виллер криво улыбнулся. «А в случае с моей мамой... Был самопровозглашенный бог в белом халате. Поэтому ноги моей там не будет». Заходя в здание, Харри обратил внимание на человека с букетом цветов у самого лица, потому что вообще-то обычно видишь, как цветы несут в больницу, а не на улицу из больницы. Олег ждал его, сидя на диване. Они обнялись под тихие разговоры окружающих их пациентов и посетителей и шорох без интереса просматриваемых старых журналов. Олегу не хватало всего пары сантиметров, чтобы быть одного роста с Харри. И случалось, Харри забывал, что мальчишка уже совсем вырос, и что он на самом деле мог бы выигрывать у Харри соревнования в биге. «Они сказали еще что-нибудь?» — спросил Олег. «О том, что с ней и опасно ли это?» «Нет», — ответил Харри. «Но, как я и говорил, тебе не стоит волноваться. Они знают, что делают. Ее ввели в кому и постоянно контролируют. Понятно?» Олег открыл рот, потом закрыл его и кивнул. И Харри увидел, что Олег понял. Харри защищает его от правды и позволил ему сделать это. К ним подошел медбрат и сообщил, что они могут пройти в палату. Харри вошел первым. Жалюзи были опущены. Он подошел к кровати и посмотрел на бледное лицо. Казалось, она где-то очень далеко, слишком далеко. «Она тут дышит?» — это был голос Олега. Он стоял прямо за спиной Харри, как в детстве, когда им надо было пройти мимо одной из многочисленных больших собак района Холменколлен. «Да», — сказал Харри, кивнув в сторону мигающих аппаратов. Они уселись по разные стороны кровати и стали бросать быстрые взгляды на зеленую прыгающую полоску, когда думали, что другой не видит. Катрина смотрела поверх леса рук. Пресс-конференция началась меньше 15 минут назад, а напряжение в зале для совещания уже ощущалось. Ей было интересно, что больше всего приводит их в негодование. Отсутствие новостей об охоте полиции за Валентином Ерценом или отсутствие новостей об охоте Валентина на новую жертву. С момента последнего нападения прошло 46 часов. «Боюсь, мне придется повторить мои ответы на одни и те же вопросы», — произнесла она. «Так что, если новых вопросов, как вы относитесь к тому, что теперь имеете дело с тремя, а не с двумя убийствами?» — выкрикнул журналист из дальнего конца зала. Катрина заметила, как беспокойство расходится по помещению, словно круги по воде. Она повернулась к Бьорну Хольму, сидевшему в первом ряду, но ответом ей было лишь пожатие плечами. Она наклонилась к микрофонам. «Возможно, кто-то в этом зале обладает информацией, которая еще не дошла до меня, так что к этому вопросу мы еще вернемся». Другой голос. «Только что пришло сообщение из больницы. Пенелопа Раш умерла». Катрина понадеялась, что на ее лице не отразилась в полной мере та растерянность, которую она испытала. Ведь Пенелопа Раш была вне опасности. «На этом мы закончим. Продолжим, когда у нас будет больше информации». Катрина собрала бумаги, быстро спустилась со сцены и вышла в боковую дверь. «Когда у нас будет больше информации, чем у вас?» — бормотала она, ругаясь про себя. Она зашагала по коридору. Что, черт возьми, случилось? Что-то пошло не так во время лечения? Она надеялась на это. Надеялась на медицинское объяснение, непредвиденное осложнение, ухудшение состояния, даже врачебную ошибку. Все, кроме альтернативы. Валентин сдержал свое обещание и вернулся. Нет, это невозможно. Они поместили Пенелопу в секретную палату, номер которой сообщили только ее ближайшим родственникам. Бьорн догнал ее бегом и пошел рядом. «Я только что разговаривал с Уливолом. Там говорят, что это отравление, которого не распознали, но в любом случае ничего нельзя с этим поделать». «Отравление? От укуса? Или уже в больнице?» «Неясно. Они говорят, что будут знать больше завтра». «Чертов хаос». Катрина ненавидела хаос. И где же Харри? Черт, черт! «Поосторожней, а то пробьешь каблуками напольные плиты», — тихо произнес Бьорн. Харри сказал Олегу, что врачи ничего не знают, не уверены в том, что произойдет. Сказал о практических вещах, которые необходимо уладить, хотя таких было немного. В остальное время между ними пролегала тяжелая тишина. Харри посмотрел на часы. 7. «Приезжай домой», — сказал он. «Поешь и ложись спать. Тебе завтра в академию». «Только если я буду знать, что ты здесь», — ответил Олег. «Мы не можем оставлять ее одну». «Я останусь здесь, пока меня не выгонят. А это произойдет уже скоро». «Но до тех пор ты побудешь? Ты не поедешь на работу?» «На работу?» «Да. Ты теперь будешь находиться здесь, а не заниматься тем делом». «Конечно». «Я знаю, каким ты становишься, когда расследуешь убийство». «Правда?» «Я кое-что помню. И мама рассказывала». Харри вздохнул. «Сейчас я останусь здесь. И обещаю, вот тебе крест. Мир будет вращаться без меня, но...» Он замолчал, но продолжение повисло между ними в воздухе. «Не без нее». Харри задержал дыхание. «Как ты себя чувствуешь?» Олег пожал плечами. «Мне страшно. И больно». «Я знаю. А теперь иди и возвращайся завтра после занятий. Я буду здесь с утра». «Харри?» «Да». «Завтра будет лучше». Харри посмотрел на него. У этого кореглазого темноволосого парня не было ни капли крови Харри, и все равно ему казалось, что, глядя на него, он смотрится в зеркало. «А сам как думаешь?» Олег покачал головой, и Харри увидел, что он борется со слезами. «Ладно», — сказал Харри. «Я сидел так, как ты сейчас со своей мамой, когда она болела. Час за часом, день за днем. Я был мальчишкой, и это поедало меня изнутри». Олег вытер глаза тыльной стороной ладони и шмыгнул носом. «Ты хотел бы, чтобы этого не было?» Харри покачал головой. «Вот это ты и странно. Мы не слишком много разговаривали, она была очень слабой. Она просто лежала и едва улыбалась. И постепенно исчезала, как краски на картине выцветают на солнце. Это мое худшее и одновременно лучшее воспоминание из детства. Ты можешь это понять?» Олег медленно кивнул. «Думаю, да». Они обнялись на прощание. «Папа», — прошептал Олег, и Харри почувствовал, как на его шею упала теплая слезинка. Сам он плакать не мог. Не хотел плакать. 45%. 45 хороших процентов. «Я здесь, мой мальчик», — сказал Харри. Твердый голос, оцепеневшее сердце. Он чувствовал себя сильным. Он справится.